Глава 47. Опрос секретарши Николет длился всего 8 минут. Она сообщила свое имя, адрес, перечислила места службы, и адвокаты на противоположном конце стола устроились на стульях поудобнее, приготовившись смаковать подробности сексуальных эскапад мистера Филлона. Николет было 23 года, и ее квалификация ограничивалась стройным телом, прелестной грудью, смазливым личиком и песочного цвета волосами. Все с нетерпением ждали, когда она начнет свой многочасовой секс-рассказ. Перейдя прямо к делу, Нейт спросил: «Вы когда-нибудь занимались сексом с мистером Филлоном?» Она попыталась изобразить смущение, но в конце концов ответила утвердительно. «Сколько раз?» «Я не считала». «В течение какого времени?» «Как правило, минут 10». «Нет, я спрашиваю, как долго длилась ваша связь? В каком месяце она началась и в каком окончилась?» «О, я вообще работаю в фирме всего 5 месяцев». «То есть приблизительно 20 недель». «Сколько раз в неделю в среднем вы имели сексуальные отношения с мистером Филлоном?» «Думаю, 2 раза». «Значит, всего 40 раз». «Вероятно». «Похоже, это довольно много». «Не для меня. Мистер Филлон при этом раздевался?» «Разумеется, мы оба раздевались. Значит, он бывал полностью нагим?» «Да». «На его теле были какие-либо отметины?» «Когда плетешь сложную паутину лжи, зачастую упускаешь простейшие вещи». Именно это случилось с адвокатами. Поглощенные сочинением своего фантастического сюжета, они проморгали несколько важных фактов. Херк и компания имели все возможности расспросить любую из жен Троя Филлона, Лилиан, Джейни, Тайру и узнать, что у того на правом бедре, чуть ниже пояса, было круглое красное родимое пятно величиной серебряный доллар. «Не припоминаю», — ответила Николет. Ответ поначалу удивил Нейта, но он тут же сообразил, что в нем нет ничего неожиданного. Одинаково легко можно было поверить и в то, что Трой спал со своей секретаршей, как делал это последние лет 10 со всеми ее предшественницами, и в то, что Николет лжет. «Никаких отметин?» — повторил вопрос Нейт. «Нет». Адвокаты Филлонов замерли от страха. Неужели и вторая их свидетельница бесславно провалится? «Больше у меня вопросов нет», — сказал Нейт, и вышел из комнаты, чтобы принести себе еще кофе. Николет беспомощно смотрела на адвокатов. Они сидели, уставившись в стол, и размышляя о том, где именно могло быть родимое пятно у Троя Филлона. После того, как Николет разрешили уйти, Нейт пустил по столу снимки вскрытия, не произнеся при этом ни слова. Нужды не было. Сухонькое тело старого Троя лежало на столе в морге. На нем не было живого места, и только большая круглая родинка отчетливо выделялась на бедре. Остаток среды и весь четверг Нейт опрашивал 4 новых психиатров, нанятых адвокатами. их показания были предсказуемы, совершенно одинаковы, и сводились к тому, что люди, находящиеся в здравом уме, с балкона не прыгают. Эти врачи были не такими компетентными, как Фло, Тишин и Зейдель. А двое из них пребывали на пенсии и пробавлялись тем, что время от времени выступали в судах в качестве экспертов. Один преподавал в непрестижном государственном колледже. Четвертый подрабатывал в маленькой адвокатской конторе где-то в пригороде. Но им заплатили не за то, чтобы они произвели на суд сильное впечатление, а просто за то, чтобы замутили воду. Все знали. Трой Филон был эксцентричен и чудаковат. Четыре эксперта считали, что он не был дееспособен для подписания завещания. Три, что был. Следовало лишь путать карты и надеяться, что адвокаты, поддерживающие правомочность завещателя, в конце концов сдадутся и пойдут на соглашение. Если же нет, оставалось ожидать, что присяжные не сумеют продраться сквозь медицинскую терминологию и разобраться в противоречивых мнениях экспертов. Новые эксперты получили кругленькие суммы за то, чтобы стоять насмерть, поэтому Нейт и не пытался сдвинуть их с мертвой точки. На своем веку он допросил слишком много врачей, чтобы понимать, спорить с ними на профессиональные темы бессмысленно. Вместо этого он подробно остановился на вопросах, касающихся их компетентности и опыта. Показав им видеозапись психиатрической экспертизы, попросил дать критический анализ действий коллег. Когда в конце четверга объявили перерыв, были собраны показания 15 свидетелей. Следующий раунд назначили на конец марта. Уиклиф рассчитывал начать судебное разбирательство в середине июля.